посетила тема. Надо выбираться с этого плена. Достала ментовская система. Гуляю я под феном, поближе к делу бы чё. Повсюду скрыть бы имбены. Забитые маршрутки бесят не на шутку. Орут, толкаются, не думают, что мутят уже. Забыли, что могут поебалу стукнуть, братан. Вылезли на голову, убей, отбрось сомнение в сторону. Не давай им форы, запретом аккуратней. Эти черти не носят униформу. Смазливый мажор, летаешь в облаках. Да пошел ты нахуй, с катертью дорога. Смотри, не зарывайся, останешься ты голым. Клоун, хули ты пиздишь? Надоело быть здоровым. С радостью отправлю в кому. Тащи тяжелые телесные, ну чё? Весело побыл, резво, свободен. Гуляй ты лесом. Гуляй, гуляй, сучонок. Нас не надо помнить, просто знай себе. У нас колпак наполнен, твой расклад по зиме. По зиме, по зиме. Нас не надо помнить, просто знай себе. У нас колпак наполнен, свой расклад по зиме. И по зиме, по зиме. Раз, два, респектую всем планокурам на планете Земля. Это Львов, бля, на кармане пусто не рубля. Нам нужна капуста, нужен рэпчик и зеленый яд. Я на Бали не строчил новые слова, чисто с фонаря. Как мы гоним габаря, хуй бросим. Много дуем, часто косим. Нет, то что модно, никогда не носим. Мой ответ, плыву ровно. Если кто-то спросит, по-твоему это бред? Но что-то тебя по телу морозит. Морозит. Нас не надо помнить, просто знай себе. У нас колпак наполнен, свой расклад по зиме. По зиме, по зиме. Нас не надо помнить, просто знай себе. У нас колпак наполнен, свой расклад по зиме. И по зиме, по зиме.